Глава 15. Продуктов хватит на неделю, может, чуть больше. Доктор сказал хорошо питаться. Бормотала я под нос, делая ревизию купленного. Такс. Заглянула в холодильную кладовую. Артефакт холода работал, но тоже был на последнем издыхании. Завтра же отправлюсь к мастеру-артефактору. Закажу услугу на дом. Нужно заправить самые важные артефакты. Серебрушки должно хватить. Приняла решение я, оглядывая шмат свежего мяса на одной из полок. Нужно экономить, ведь до зарплаты, обещанной Элом Нуа, еще далеко. Закончив с кухней, пошла на второй этаж в мастерскую. Встала я в несусветную рань. Лейтенант Астра, естественно, еще спала. В половину пятого утра приличные люди еще спят. Ну, значит, я не совсем приличная. Развлекая себя внутренним диалогом, вошла в кабинет отца. Хлопнула в ладоши, ожидая, когда светляки зажгутся. Свет мягко полился со стен, освещая помещение. Огляделась. Старая тумба стояла в углу. Некогда полированная, сейчас она была тусклого коричневого цвета. Но и меня мало взволновало ее внешнее состояние. Я подошла к тумбе и, присев на колени, потянула дверцу на себя. Та с легким скрипом распахнулась. Папина сумка с инструментами занимала все видимое пространство. Не раздумывая, потянула ее на себя. «Ох, и тяжелая!» Хмуро поднялась и понесла свою ношу к напольным часам. Золотой маятник красиво отсвечивал свет, словно подмигивая мне. Плюхнув сумку на стул, потерла ладони. «Пора закончить этот заказ и получить желанное вознаграждение!» Развязав веревку на сумке, подумала о том, что можно бы сделать молнию. «А что? Неплохая ведь мысль!» Распахнув горловину максимально широко, выложила чистые инструменты на стол. И снова вернулась к поломанным часам. Напольные часы делят на две группы – механические и кварцевые. Первая разновидность работает благодаря попеременно раскручивающейся и закручивающейся пружине. В конструкцию кварцевых приборов входит шаговый электродвигатель, специальный блок и в отдельных моделях предусмотрен цифровой дисплей. Работа напольных часов регулируется гирями и маятниками, поэтому они выполняют не только декоративную функцию. В моем случае все, скорее всего, завязано на магии, и поэтому я могу ошибаться. Итак, отчего перегорели маг-каналы Глории? Что стало причиной смерти девушки? Вскрыв короб позади, опустила тяжелую заслонку на пол и заглянула внутрь. Внутренности часов были покорежены. Некоторые части оплавлены. «Это сколько же Глория энергии вбухала в простые часы?» «Нужно отвезти эту махину в папин цех. Там есть детали для замены и помощник. Сейчас хоть что-то сделать не получится при всем желании». Покопавшись внутри еще с четверть часа, нашла проблему. Точнее, предположила, что это она и есть. Та самая поломка, ставшая для этой девушки в тело которой я попала, роковой. Мага-двигатель. Именно он вышел из строя. Вынув деталь наружу, положила его на столешницу и принялась осматривать со всех сторон, пытаясь понять, как он был сделан. Так, вот узлы. Их и следовало бы заменить по уму, а не брать нахрапом. Предположу, что в самом блоке хватало энергии. Давление двух разных сил и привело к перегоранию всего, что можно. И маг-каналов девушки в том числе. Но почему тогда корпус цел и невредим? Защищен? Вполне может быть. Сама себе кивнула я. Часы выглядели как новые, так что моя теория вполне рабочая. Вздохнула. Завернула двигатель в тряпицу. Отложила в сторону. Спать не хотелось. За сутки, проведенные в кровати, организм достаточно отдохнул. Пойду приготовлю завтрак и приберусь у себя в комнате. Хотя бы постельное белье сменю. На это моих сил должно хватить. Выключив свет и заперев мастерскую, поспешила вниз. В доме стояла оглушающая тишина. Она давила на меня, заставляя оборачиваться. Мне мерещились странные шорохи и даже пару раз чей-то шепот. Оглянувшись еще раз, вдруг врезалась во что-то и, не удержавшись, как заорала: «А-а-а! Эль Глория!» Услышала я встревоженный голос Астры. «Вы чего так кричите?» Разлепив крепко сомкнутые веки, уставилась на лейтенанта. Женщина стояла в симпатичной пижаме кремового цвета. «Мне бы такую!» А не балахонистое ночное платье. И растерянно на меня глядела. «И я... я в вас врезалась?» «Да». «Вы так резко бежали по коридору, словно за вами гнались все призраки города». «Мне показалось, что в доме есть кто-то». Вздохнула я, смущенно отлипая от холодной стены. «Простите, если сделала вам больно». «Ерунда», — махнула рукой женщина. «Вы побудьте у себя в комнате, я проверю этаж». «И зачем вы так рано встали?» «Не спалось», — честно сказала я. «Да и завтрак пора приготовить». Оказавшись у себя, чтобы не думать о плохом, принялась снимать с кровати постельное белье. Закончив с этим делом, оценивающе посмотрела на пыльные портьеры и пришла к выводу, что своими силами мне их ни за что не достать. «Ну ладно, решу эту задачку позже». Отправилась в свою уборную, набрала в таз воды, схватила старенькое полотенце, разорвала его надвое без особых усилий. Настолько оно было тоненьким. Пришло время дать бой пыли в собственной спальне. «Эль Глория!» В дверь постучала Астра, когда я заканчивала протирать подоконник. «Входите, мэм!» — крикнула я, кидая тряпку в серую от пыли воду. «Я проверила оба этажа. Никого нет. Ваши охранные артефакты разряжены», — добавила она. «Стоило бы подзарядить». «Я вызову мастера», — кивнула. «Не дело мне в собственном доме бояться каждой тени». «Пока вы будете в мастерской, я загляну в свое отделение. Узнаю последние новости», — вздохнула женщина. «Нужно быть в курсе, как проходит расследование вашего дела». «Да, было бы замечательно. А сейчас пора завтракать». Яичница и хлеб с тонким слоем сливочного масла прекрасно утолили голод. А отвар из листиков малины и мяты придали бодрости и хорошего настроения. «Пора на работу», — вздохнула я довольна. «Вы кушаете, как птичка», — осуждающе покачала головой женщина. «Даже яичницу не доели». «Тяжело идет», — призналась я. Желудок, видать, привык к ограничениям. «Помните, что сказал Эл Томас? Вам необходимо питаться не менее 5 раз в сутки и свою порцию доедать». «Я стараюсь. Нужно время», — не стала спорить я. Главная дверь закрывалась просто, на ключ. Провернув его 2 раза, удовлетворенно вздохнула. И тут же вспомнила. «Это магический мир. И здесь простой замок на двери совсем ненадежный способ сохранить свою собственность». Но и сильно волноваться не стала. Дом пуст, тащить нечего. А напольные часы поломаны настолько, что никто не позарится. До цеха отца отправились в наемном экипаже. В это время суток возницы просили за свою услугу совсем немного. «Пру!» — раздался крик водителя. «Да, мы приехали!» Мы вышли из кареты, и я замерла на тротуаре, глядя на одноэтажное длинное строение из отменного красного кирпича. Память Глории тут же показала несколько размытую картину помещений внутри. Вообще воспоминания девушки с каждым днем становились все бледнее и бледнее. Не знаю, с чем это связано. Возможно, моя личность полностью заполнила и поглотила остатки ее. Глядя на красивое строение, решила, что лично мне очень нравится мастерская. С этими высокими окнами, красным строгим кирпичом и черепичной крышей. Жаль, что здание больше не принадлежит нашей семье.